Стоило действительно тебе уехать, как я заболел, и заболел серьезно. Насчет идиота я очень рад. Я не сомневался, что ты превосходно сыграешь. Я ведь сыграл своего Иволгина, абсолютно памятуя и видя тебя, твоего Снегирева, твоего Чебутыкина. Твое приглашение отдыхать у тебя в Подмосковье тронуло меня. Я его не исключаю, если Бог даст сил и здоровья. У меня тоже нет большего друга, чем ты. Обидно ведь, современник здесь, а я в больнице. Пишет Алена, я диктую. Твой Гриша. А потом я узнал, что Григорий Моисеевич умер. Это был для меня сильный удар. В свой последний приезд в Израиль я пошел к нему на могилу. Кладбище, пустыня, невероятно палящее солнце, пыль. И среди одинаковых камней стоит его камень, на другой стороне которого на русском языке написано «Актер Григорий Лямпе». Я посидел на могилке, поговорил с ним. Вспомнил, как в предыдущий приезд я не предупредил его, что прилетаю. Мне не хотелось его беспокоить, стеснять, но очень хотелось увидеть. Поднялся к нему на этаж, позвонил, Гриша открыл дверь и «Ах!». А я говорю: «Гриша, я в прошлый раз у тебя кепку забыл, а вот уже осень наступает, и я прилетел за ней». В коридоре, незаметно вынимая из-за пазухи кепку и делая вид, что снимаю с полки, надел, выскочил за дверь, спустился вниз, из балкона услышал его голос: «Сволочь! Негодяй! Где живешь?» Я ему крикнул, что в Москве увидимся. Не увиделись. И вот я захожу в репертуарную контору и вижу на портрете лицо прекрасного актера, прекрасного человека, прекрасного друга. Он внимательно смотрит на меня своими добрыми и грустными глазами. И я говорю ему: «Не грусти, Гриня, до встречи». Несколько слов о драматургии Василия Шукшина. Шукшин очень труден для постановки в театре. Я не видел ни одного точного, с моей точки зрения, спектакля по его произведениям. Все как-то рядом, все не до конца. В чем же дело? Мне кажется, что его воспринимают не глубинно, а поверхностно, превращая часто в балаган то, что является болью его, мукой. Энергичные люди даже Товстоноговым были поставлены как комедия-фарс. Как же понимаю я? Энергичные люди — это драма. Драма людей, пришедших к полной бездуховности. Пьянки и бешеные деньги стали их нормой поведения и моралью. Это не жизнь, суррогат. Все сместилось. Веселье, собеседование — это тупые игры в перелеты и механическая леткоемка. Тупость. Заполнение времени пустой вздрючкой, экзальтацией. Нет мыслей, нет идей, нет любви. Существование, близкое к животному. Еще один шаг и... Шукшин даже лишает их имен. Бездуховность делает их безликими, однозначными, похожими друг на друга. Нет, внешние приметы есть. Курносый, лысый, брюхатый. Они и говорят на одном нивелированном языке. У них фактически нет прошлого. Оно стерлось. Кто кем был? Хоть слово о детстве, о маме? Нет. Только перед самым финалом кто-то вспомнил, что была у них большая семья —